Пришествие Бога Смерти. Том 22. Глава 1. Где-то в Южной Америке. Горная крепость. Орден демонов. На богато смотрящихся тронах со следами крови сидело пятеро мужчин с масками демонических зверей на лице. Перед ними на большом экране шло обращение хранителя к миру. Причем уже в пятый раз. Но все же на шестой раз один из пятерки поставил видео на паузу. «Господа, что думаете?» – спросил Орел. «Он же первый. Ловушка. Причем крайне очевидная и глупая», – зашипел змея. «Но и не проверить мы не можем», – вздохнул кот. «Сонливости у него уже давно не было. Со смерти волка не можем. К тому же вы видели снаряжение, которое было на тех людях», – добавил Орел и промотал видео, остановившись на том кадре, где показывали легион. «Это может быть реплика Гаусса или его очередная иллюзия», – предложил змей. «То, что он получил новую силу, это уже и так ясно». «Поддерживаю», – заговорил кот и поднял руку. «Все, что было на видео, могло быть сплошной иллюзией, как и этот самый хранитель. Я не сомневаюсь, что это Гаусс, ну или человек, связанный с ним. Именно иллюзия, а не видеомонтаж», – уточнил змей, на что кот кивнул. «Это явление, имею в виду энергосеты в небе, видело много людей. Уверен, если провести анализ, можно засечь мощное излучение божественной энергии. Мы в любом варианте засечем это излучение», – Орел покачал головой и, что-то потыкав на пульте, открыл интернет-сайт, где вербовали легионеров. Это был сайт-визитка. Одна страничка, поле, где можно ввести свою почту для информационной рассылки и написать заявку на вступление в легион. Ну и там было описание, что такое легион, какие у него цели, преимущества для легионеров и даже зарплата. Если им платят деньги, возможно, мы сможем отследить источник финансирования, задумался Орел. А я найму агентов. Они не будут знать, на кого работают, так что обнаружить их будет тяжело. Змей коварно оскалился под маской. Тогда на мне разведка территории, кивнул кот. На мне, значит, подготовка волны, поднял руку таракан. Хорошо, но мне нужна помощь с этим. Чудовищ нужно привезти из дальних регионов Китая. Поможем, согласился Орел и перевел взгляд на пятого члена из собрания. Кабан, может, хоть ты нас порадуешь? Не порадую. Этот мерзкий червь выпивает души из людей раньше, чем завершается мутация под воздействием нашего биооружия. Сильных особей почти нет. Еще и какая-то неведомая тварь напала на нас из межпространства. Как итог, 209-й флот уничтожен. И мало этого, еще и уничтожена база-завод в секторе 0177, откуда и пришел флот. Благо, хоть монстр теперь заперт в этой системе и, вероятно, сдохнет в течение века. Не повезло. После той шалости Рейны, межпространство взбудоражилось. Как бы драконов не привлечь, голос Орла был встревожен, да и остальные тоже не скрывали своего волнения. Все же нет гарантий, что монстр не явится на огонек. В итоге пришлось задействовать больше резервов. Следов Гаусса я пока не обнаружил, зато следов Рейны. Значит, она все же устроила там себе охотничьи угодья. Теперь понятно, откуда она столько взяла сил. Этот Орген становится более неприятным. Его вмешательство сильно усложнило наши планы. Орел пальцем постучал по столу и окинул всех внимательным взглядом. Через маску, конечно же, кто может поддержать второго? Думаю, никто, ответил кот. Похоже, что так, тогда вся надежда лишь на тебя, второй. Орел взглянул на кабана, а тот, хрюкнув, кивнул. Я справлюсь. У богов органа нет общности, и они истощены битвами с Рейной, да и междоусобицами. Рано или поздно, череда неудач прекратится, и я найду, где засел Гаусс. А пока ищу его, добуду нам побольше пищи. Хорошо, мы же постараемся быстрее закончить с этим хранителем и поддержать тебя, закивал Орел. Орген, таверна свиные ребрышки. Дай что-нибудь легкое. Для настроения, присев на высокий стул перед баром, отсыпал немного местных денег. Их здесь много видов, но ценятся они лишь по количеству и качеству материала, из которых и сделаны деньги. У меня вот, зеленые монеты, что сделаны из металла, который используется в алхимии. Так что если спрос на этот металл упадет, монеты резко потеряют в ценности. Миг спустя передо мной опустилась кружка с прозрачной жидкостью. «Впервые у нас?» – спросил бармен, шестирукий гуманоидный паук. Он сразу кучу людей обслуживал. Шесть рук же, и очень длинных. Одет он был в весьма неплохую одежду, демонстрируя статус заведения, мол, оно приличное. И, конечно же, дорогое. Да, вот, решил покорить огненные земли, взяв кружку, отпил и поморщился. Здесь я был не аватаром, а самим собой, просто с энергетической оболочкой Гаура. Так что моему землянскому желудку было сложно пить это. Одному опасно. Чтоб покорять огненные земли, нужна команда. Хорошая команда, потому что из-за действий идиотов страдают все, объяснил паук и поставил передо мной чашу с чем-то вроде орешков. Весьма вкусных, кстати. Я их так аппетитно ел, что девушка справа обратила на меня внимание, и выглядела она зверски голодной. «Красавица, может, я вас угощу?» – улыбнулся ей. Интересная у девушки внешность, особенно большие, полностью зеленые глаза с голубым зрачком. «Спасибо, у меня, оказывается, проблемы с местной валютой», – вздохнула та. «Серебро принесла. Кому вообще нужны монеты из этого глупого металла?» – хмыкнул паук. «Не соглашусь, в некоторых странах серебро ценится», – возразил я. «Серебро красиво, им украшают дома, доспехи и даже оружие». «Вот-вот», — закивала голубокожая девушка, «а я высыпал еще больше монет, уже подороже номиналом. Вы тоже прибыли сюда за приключениями?» Поинтересовался я у нее, а та отпила из кружки какую-то пенную жидкость. Ответила лишь после того, как облизала губки от пены. «Можно и так сказать, но скорее развеяться прибыла». «Развеяться в Мене?» — хмыкнул паук. «Это город, из которого люди выходят в огненные земли и чаще всего не возвращаются. Боли и страдания, вечные спутники здешних обитателей. Это для слабаков», ухмыльнулась голубокожая, «и зря она так. Мы-то слабаки», раздался раздосадованный голос позади. Там из-за стола поднялись двое гингар в кожаной броне. С ними был человек-конь, но он не поднялся, так как лежал на полу и постанывал. Ему немного череп пробили. «Парни, успокойтесь», вмешался я, спрыгнув со стула. «Ха, карлик просит нас успокоиться», заржала парочка краснокожих. Рога у них были интересной формы, не видел еще представителей этого племени. «Ага, сильно же вы опустились», я рассмеялся, а им шутка не понравилась. Зато народ поржал, те аж от еды и выпивки отвлеклись. «Похоже, тебе слишком большие рога жмут», здоровяки сжали кулаки и сделали шаг вперед. Я же стоял на месте и ухмылялся. «Завидно», — ответил ему, «и да, у парочки рога прям малюсенькие». Покривив лицами, они резко кинулись на меня, а я на них. В прыжке ударил правого ногами в грудь, отчего тот отлетел метра на два, а шею левого обхватил хвостом, утягивая за собой. Так что на пол мы приземлились втроем. Потом удар хвостом словно плетью, прямо по лбу, и гингар теряет сознание. Ну а тот первый, у него, кажется, ребра треснули. «Как и сказала красавица, вы слабаки». «Красавица», — заржал кто-то. «Красота, она в глазах смотрящего», — указал я на свои полностью черные глаза с желтыми зрачками. «Мудро», — услышал голос паука. Девушка же выглядела смущенная и даже раскраснелась. Мы встретились взглядом, и она резко отвернулась, схватила кружку и опустошила. «Спасибо, боюсь, колдовать мне сейчас будет тяжело», — услышал я от нее, когда вернулся на место. «Так ты волшебница, угу». Паук поставил ей плошку с орешками, и та с огромным аппетитом принялась есть. «Я очень голоден, есть что-нибудь посытнее?» «И девушке будет». Паук ушел в подсобку или кухню, что там именно не знаю. Я же повернулся к девушке. «Я Гаур», протянул лапу. «Рейнала». Рейнала я, ее рука была такой маленькой и хрупкой, аж страшно было ее сжимать. Но блин, откуда в ней столько силы? «Приятно познакомиться, Ривнала, и мне», она мило улыбнулась и смущенно отвела взгляд. Вскоре вернулся паук с едой. «Каша, салат, сочное и жирное мясо, а также напитки к еде. Вполне вкусно». Даже Ривнала впечатлилась и ела с огромным аппетитом. Пришлось добавки брать, но не только для девушки. Чуть не лопнул, но все съел и остался доволен. «А еще, я ведь совсем не изучил этот мир, его кухню, культуру, а также существ, что населяют мир. Спасибо большое, это было вкусно», улыбалась она своими ярко-алыми губами. Что-то в девушке было знакомое и притягательное, но что именно, непонятно. Всегда приятно провести вечер с красивой девушкой. В этот момент какие-то люди-тараканы начали играть музыку. Они разместились на столе, а на пол поставили кружку. Ну и играли сразу на шести инструментах. Причем очень даже хорошо. Народ стал кидать монеты в кружку, а некоторые танцевать, в особенности девушки, которых здесь нашлось немало, воительницы, волшебницы и даже парочка сексапильных официанток, которые, вероятно, искали, кому за небольшую плату согреть постель. «Потанцуем», протянул руку Рейнале, и та согласилась. Кинув пару монет музыкантам, с девушкой разместился на импровизированном танцполе. Народ отодвинул столы, кричал и хлопал, а девушки-красавицы кружились, двигали телами и стреляли глазками. К некоторым подстраивались мужчины, но многих сразу же отшивали, поворачиваясь к ним спиной. Мы тоже начали танцевать, и эта голубокожая худышка так извивалась, будто она змея, плавно, изящно и соблазнительно, будто гипнотизировала. Она закрыла глаза, приоткрыла рот и будто впала в транс. Живот ее был оголен, из топа едва не вываливалась сочная грудь, а ножки, промолчу, на них можно смотреть вечно. Вскоре началась более заводная музыка, и Ринала тут же преобразилась. Сексапильная, энергичная и задорная. А после заиграл самый настоящий медляк. Я обхватил девушку за тоненькую талию и прижал к себе. Ринала смотрела в мои черные глаза, я, в ее зеленые. От нее шел жар, а я по умолчанию горяч. К тому же, пока ели, паразит успел преобразовать тело. Теперь я полностью гаур. Энергетическую оболочку уже снял. Все же Ринала, волшебница, вдруг заметит, или жрец какой, а потом доложит своему богу. Мы плавно танцевали, и вдруг моя рука медленно опустилась с талии, чуть ниже. Честное слово, без моего ведома. В нее, видимо, паразит вселился. Клевета. Возмутился он. Ринала призывающе приоткрыла рот, и миг спустя мы уже целовались. Да и не только мы. Уже все девушки, даже официантки, были разобраны и целовались. У голубокожей были короткие зубы и отсутствовали клыки. Похоже, ее народ из травоядных. Точнее, всеядных, потому что мясо она съела без проблем. А вот язык длинный, необычной формы и очень шаловливый. Не знаю, сколько мы целовались, минут 10 не меньше, и, когда закончилась музыка, все повалили в комнаты. Знаю, что пожалею об этом, но все. Взрыв гормонов, которые паразит не подавил, почему-то снес голову, и пару минут спустя я с девушкой на руках врываюсь в арендованную мною комнату. Бросив наши вещи у двери, запер дверь и добрался до большой кровати. Прям очень большой. Видимо, номер для Гингар. Опьяненные страстью мы рухнули на кровать, разделись, целовали и ласкали друг друга. Я же поражался, насколько мягкое и упруго тело тонюсенькой девушки. Вот только, ой, увидела она моего гиганта. Я посмотрел на него, потом на тонкую девушку, которая похожа на березку и... Паразит, спасай, смогу, справлюсь. Увидел я решительность в ее глазах, а она заметила мою нерешительность. А ну быстрей, сейчас с ума сойду от ожидания. На меня рыкнули, а та вся сгорала от желания. Дальше же было, не знаю, нарушение законов мироздания, Благовещенск. Некоторое время назад, Макс и Вероника, привет. Не очень высокая девушка в джинсах и куртке обняла ошарашенного худого парня. Тот явно не ожидал такой реакции. «Привет», — ответил Макс, а обнимала его Вероника, девушка, с которой они общались лишь в черепке. «Пошли, здесь холодно». Коротковолосая девушка с большими зелеными глазами чарующе улыбнулась и утащила в кафе парня, который существенно выше нее. Перед кафе они и встречались. Вскоре люди оказались за столом и разделись, скинув куртки на спинки стульев. «Ты точно такой же, как на фотках», — улыбалась девушка. «А ты существенно изменилась», — окинул он ее взглядом. Угу, Александр Леонидович творит чудеса, и грудь появилась и ножки. Правда, диета у меня строгая, чтобы восстановить тело после стрессового изменения, но оно того стоит. А ты как считаешь? Она хитро прищурилась, а парень растерялся. Считаю, что ты великолепна, но и до этого была чудесной. Спасибо, ты поверил в меня, и лишь благодаря этому я смогла изменить свою жизнь. Девушка продолжала очаровательно улыбаться, а парень смущаться. «Да я ничего такого и не сделал». «Ничего, ты заставил самого Черепова заинтересоваться мной, и теперь я выплатила все долги родителей, оплатила бабушке операцию и магическое восстановление, а брат открыл бизнес, в котором я совладелец. Поздравляю, рад, что у тебя все хорошо сложилось». Парень искренне улыбался, но вдруг его схватили за шкирку и притянули ближе. Вероника же поцеловала его. «Будь смелее, дурак». Она рассмеялась, и в этот момент официант поставил напитки на стол. «Вот только, а ну стоять!» — крикнула она молодому официанту. «Да, я могу вам чем-нибудь помочь». Он улыбался, но немного нервничал при этом. «Отпей», — девушка указала на стакан лимонада Максима. «Простите, я не могу, это не гигиенично», — покачал тот головой. А девушка взяла трубочку из специального приспособления на столе, где также находилась соль, сахар и салфетки. «Пей», — приказала девушка, вставив трубочку в лимонад. «Я не могу, я...» Вероника схватила стакан и плеснула в лицо официанта. Тот попятился назад, после чего схватился за живот и, попердывая, побежал в туалет. «Снова яд», — измученно рассмеялся Макс. «Ничего, со мной ты в безопасности», — заулыбалась девушка и встала из-за стола. «А теперь поехали в отель». «А-а», — искренне удивился тот и даже немного был ошарашен. «Орген, утром проснулся я от того, что со мной что-то делали». Открыв глаза, увидел тонкую спину и красивые волосы, от которых очень приятно пахло. Ривнала сидела на моем животе и внимательно изучала мою третью ногу. Вытянув руку, коснулся спины девушки, и та обернулась. «Разбудила? Прости, просто было интересно, как это у нас так получилось». Она выглядела задумчивой. «Да и не только она, вообще не понимаю, все дело в физиологии. Этот вид существенно отличается от землян. Их тела более эластичные и упругие», — объяснил паразит. «За что ему спасибо? Просто твое тело эластичное и упругое». «Да, наверное, так и есть. Но...» Она обернулась и поцеловала меня. «Это был лучший секс в моей жизни». Миг спустя она переменилась в лице, будто поняла, что совершила невероятный грех. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке», — улыбнулась та, и мы вновь поцеловались. Несколько секунд спустя она толкнула меня, и я оказался на спине. «Из этой комнаты я тебя не выпущу. А как же еда?» «Ладно, поесть спустимся». Но потом... Та рассмеялась, потом застонала, потом закряхтела. Что мы делали, чтобы она кряхтела, я промолчу. Но у Риналы была очень богатая фантазия. Она будто изучала свое тело. Я тоже его изучал, как и свое. А еще хвост — штука крайне полезная, даже в сексуальных утехах. Неожиданно. Кое-как, но мы все же добрались до первого этажа. Народу там было немного. Народ либо уже ушел в огненные земли, либо отходит после ночной пьянки. Мы сытно поели, выпили горячительных напитков и вновь в постель. Работать приходилось в моменты отдыха. Вот только требовалось мое личное присутствие. К базе легиона приезжала наместница с патриархами группы родов города. Хотели поговорить. Через легионеров сказал им, что сейчас я на задании и уничтожаю демонов в диких землях, так что приедут они потом. Ривнала же оказалась и правда очень и очень эластичной. У нее и горло сильно растягивалось. Та, правда, чуть не задохнулась, но сама и предложила ведь. Как итог, мы 4 дня только и делали, что ели, спали да занимались сексом. Ривнала иногда засыпала прямо в процессе, чем я тут же пользовался и аватаром делал кучу дел. А потом мы будто размораживались и продолжали. Почти уверен, что она, богиня, которая решила пожить среди смертных и познает себя и мир. Тогда понятно, откуда она знает про ту заразу гниль. За разговорами я расспросил ее, не напрямую, конечно же, но она и сама охотно делилась сведениями. Демоны, они тут, ну, неудивительно, честно говоря, они, кажется, сунули свой нос во все обитаемые миры. Сейчас они крушат города, уничтожают и пожирают богов, а также распространяют гниль. Как я и думал, это биологическое оружие, и не особо понятно, чего они хотят добиться. Мне нужно больше информации, чтобы помешать планам этих чертей. Значит, через неделю здесь же? Спросил я у Риналы. Мы вышли из таверны и собрались в путь. Да, если не получится, я оставлю сообщение через паука. Она кивнула на дверь таверны. Да и так было понятно, что она про хозяина заведения. Хорошо, обняв свою красавицу, поцеловал. А она взяла и за нос меня укусила. Не дразни, если бы не дела, не отпустила бы тебя. Голос и взгляд были такими грустными, что аж в груди заболело. Не хочется отпускать ее. Мы вроде только познакомились, но ощущение, будто вечность знакомы. Тогда береги себя. Мир нынче неспокоен. Не то слово. После поцелуя мы разошлись. Вскоре я оказался в своем особняке и, пока паразит возвращает мне человеческий облик, аватаром встретился с наместницей. Та выразила свое недовольство нашей базой, на что получила ответ, что я получил разрешение на строительство у хозяев этой земли. И она замолчала. Все же это земли китайцев. Тогда такой вопрос. Последние дни мы не фиксируем появление врат на территории. Грубо говоря, сотни километров от вашей базы совершенно чисты. Чернышова Ульяна Михайловна, наместница города Благовещенск, была одета в деловой черный костюм, и хоть ей 40 или более того, выглядела она очень молодо. Что неудивительно, все же мне пришлось ее вне очереди лечить. Эта территория защищена от вторжения, а то, что не появляются врата. Ну вы же умная женщина, должны понимать, что это означает», — улыбнулся я, хотя и сам не подозревал, что так будет. «И нет, я не опасаюсь Рейны. Если она и правда хочет исправить все, что натворила, закроет глаза на мой оплот. В противном случае, я могу воспользоваться своей силой хранителя и предъявить Рейне обвинение в предательстве мира. Значит, демоны, снизошло на нее озарение. Благодарю. Я узнала все, что хотела. А насчет ваших просьб, дайте немного времени, чтобы все обдумать». Проводив ее из административного здания оплота, проследил, чтобы та села в свою машину. Вскоре она выехала за врата, где ее ожидал военный конвой. «Безопасная зона, значит, этим можно воспользоваться. В империи хоть и существенно снизилось количество открываемых врат, но это лишь в городах и ближайших окрестностях. Монстров еще тьма, и как говорится, если где-то убавилось, то где-то прибавится. Дел было много, так что, закончив их во плоти, занялся делами рода, учеными, отелем, и наконец-то я добрался до Иваново, точнее, до нашего промышленного комплекса. Но сейчас всем здесь заправляем именно Иванов. Бобров скрывается от наместницы, Леонтьев уже наладил рабочий процесс с переплавки руды и сейчас занимается разработкой новых сплавов. Так что остался Иванов. Но сперва я наведался к Сорокину на наш гвардейский полигон. Правда, здесь тренируются не только мои бойцы, но и гвардейцы всех четырех родов. Но сейчас на плацу собрались лишь мои гвардейцы. 600. Все уставшие, измученные, и это, несмотря на воздействие руны сон. Что с ними сделали? Хотя, вижу, что они уже второго ранга. Видимо, недавно принимали зелье Малуса. Ну да, это варево та еще дрянь. Кажется, я могу вас поздравить, начал я говорить, когда все люди собрались. Каждый из вас стал магом. Вы в это не верили, а вот, теперь второй ранг. Да, так точно, ответил Сорокин. Высокий и плечистый мужчина выглядел не менее паршиво. Он тоже зелье пьет. И аво, Сорокин уже боевой маг 30-39. Остальные, точнее, многие, лишь ученики 1-9. Молодцы, но придется вам еще немного потрудиться, заулыбался я. Потому что вскоре будет готово новое экспериментальное снаряжение, лучшее в мире, и вам придется его тестировать в боевых условиях. Прямо во вратах, кто-то сознание потерял, бедолаги, что с ними тут Сорокин делает, хотя не хочу знать. Задача была, сделать из них суперсолдат, сюда даже Степан с Ириной часто наведываются, лечит бедолаг. В общем, обрадовав людей, пошел я таки к Иванову, а именно в мастерскую, где вручную собирались прототипы. Идей у нас было много, а я за неделю в том осколке собрал несколько поделок. Сон – невероятная сила. Можно прямо там заниматься проектированием, делать прототипы и даже испытывать их. Руна-артефактор немного помогает с этим, но скорее для создания деталей. Что-то сложное дается ей с трудом. И вот, вхожу я в помещение, что располагается в одном из сборочных цехов, и меня сносит взрывом. А я говорил, что все херня. Услышал я крик какого-то старика. Поднявшись и откашлившись из-за химического запаха, прошел дальше и увидел разбросанные детали, приборы и лежащих людей. Один поднимался, а над ним стоял старик с высоким и загнутым металлическим щитом. «Что у вас тут?» – громко спросил и запустил массовое очищение. Гарь, химия из воздуха и грязь исчезли, а следом применил массовое исцеление. «А это, я так понимаю, твой партнер?» Старик кинул взгляд на поднимающегося Иванова. «Здесь происходит деградация. Вот что, мало я его ремнем бил, вырастил идиота». Посмотрел я на Иванова, потом на старика и комбинезоне, измазанном машинным маслом. «Одно лицо, я так понимаю, вы Иванов Иван Иванович?» Протянул я руку старику. «С дедукцией у вас все хорошо, Александр Леонидович», рассмеялся старик, отец Иванова. «Да, Иванов Иван Иванович, как и этот придурок, и мой отец, и его отец. Когда все ожили, я узнал, что они тут тестировали, а именно аккумуляторную батарею. Но что-то пошло не так, Иванов едва успел сбросить с себя прототип, после чего рвануло. В общем, сильно рвануло. Значит, прототип пока что даже еще не создали. Эх, ладно». Взяв товарищей разработчиков, увел их в кабинет, где мы обсудили Голиафов. Точнее, я рассказал о ходе испытаний во время покорения осколка и указал на проблемные моменты, а их было много. Надо править и переделывать уже существующие образцы. Данные, что собрали системы боевых костюмов, я также принес. А вот сами боевые костюмы привезут, когда те очистятся от проклятой силы. Еще пара дней нужна, как и на руду, монеты и прочую добычу из осколка. Ну и самое главное, ради чего я и приехал. Уран, да, добыл. Не знаю, зачем тебе его так много, но думаю, потом сам расскажешь. Иванов привел меня в складское помещение, где находились массивные металлические ящики, причем зачарованные, в каждом по 50 килограмм, всего полтонны. Благодарю. Я тут же принялся запихивать их в бездонный мешочек, и, когда закончил, мы направились в цех производства голиафов. Вопросов скопилось немало, и все нужно было решать. Божественный план Рейны, ее личная комната. Блин, ну и что мне делать? Спросила блондинка, глядя на два энергетических силуэта. Их глаз не было видно, но чувствовалось, что они словно большие монеты. Женщины еще не отошли от того кошмара, что увидели в органе. Блин, вы меня слушаете? Те вздрогнули и закивали. Я ведь Гаусу изменила. Не знаю, что на меня нашло. А еще ведь договорилась о новой встрече. Она схватилась за лицо, а оба силуэта ударил себе по лбу, развеяв половину головы. В смысле второй раз? А, Александр, да. Но это не считается. Он оказался Гаусом. Оба силуэта рухнули на пол, не в силах это терпеть. Что вас не понять, блин. Она строго на них посмотрела и метнула подушку. В смысле не я, Ринала, а не я, вы же понимаете, что это крайне тупая отговорка. В руках силуэтов появились револьверы, и они застрелились, но умереть не могли. Тогда они просто переглянулись и, вздохнув, передали две фотографии. На одной Гаус, на другой Гаур. И что? Рейна посмотрела на них, а те указали на лица, свои лица. Приглядеться, ничего не вижу. Да Гаус это, не выдержали силуэты, и пространство едва не пошло трещинами, а Рейну вбило в стену. В смысле Гаус Гаур, это Гаус, и он снова мне изменяет, прибью. Некоторое время спустя, Гаус, что будет, если допустить ошибку, при обогащении урана, в мире, где нет маны, произойдет радиоактивное заражение огромной территории, а в мире, где мана присутствует, произойдет заражение маны, что десятикратно опаснее. Знаем, проходили. Впрочем, в мире, где есть мана, обогатить уран невозможно. Но если эту ману убрать, ладно, я отвлекся. Ошибку я, конечно же, не совершил. Я же не дурак, так что сейчас стою перед большой такой центрифугой, что находится в подвале моего офисного здания. Ну не совсем подвале. Я переделал его в храм, укрепил и обезопасил. И сейчас, в этом просторном помещении, располагалось сложное оборудование, а также два десятка ученых. Половину из них нашла и завербовала Джессика. Кстати, как она там? Ни слуху, ни духу. Хм, еще один момент. У Рейны ведь есть руна многозадачности. Это же получается, что она может выполнять сразу много работы параллельно. Муахахаха, я придумал ей дьявольское наказание. Посажу ее перед межпространственным разломом и заставлю сканировать все пространство. Пусть ищет дыры, через которые демоны проникают в это межпространство. Так мы найдем их базы и уничтожим. Работа чертовски тяжелая и неприятная. Я уже попытался, и мне не понравилось. Получается, все получается. А меня считали психом. Ха-ха-ха. Кто-то там смеялся. Вроде это один физиков-ядерщиков, которых я попросил нанять. Здесь они кто-то вроде теоретиков-неудачников. И да, уран уже обогащается, и пусть атомную бомбу я не сделаю. Стоп, а почему не сделаю? Это здесь, на Земле, все в мане, а в космосе маны нет. Ну если не считать пространство вокруг планеты, ха, почему бы мне не построить орбитальную оборону? Когда флот уродов явится, я их просто взорву. Звучит как отличный план, но меня сейчас зовут. Быстро они, однако, ладно, пора покорять целую империю и миллионы верующих. Глава 2. Город Минеранск, столица империи Нигур. Огромный портовый город был построен в устье могучей реки, чья ширина превышала 500 метров. Этот город занимал немыслимые пространства, растягиваясь вдоль берега реки и моря. Одной из особенностей города было наличие большого количества холмов, разной высоты и размеров. Так императорский дворец располагался на огромном холме и походил на нерушимую крепость, что возвышалась над столицей. Второй по величине холм, Холм Великих, размещал на себе особняки множества самых важных и богатых аристократов империи. Он мог поразить своей красотой даже искушенного человека. Впрочем, холм дюжины утирал нос даже этому холму, потому что в том месте располагался главный храм единственных богов этого мира. Точнее, это был настоящий храмовый комплекс со своей администрацией, армией и тысячами жрецов. Но сейчас он был почти пуст, ведь все уехали на войну и умерли. Оттого храм закрыт, и посетителей туда не пускают. Однако этим днем холм был оцеплен армией империи, той самой, что вернулась с войны, можно сказать, не понеся потерь. Простые люди недоумевали, и по городу ходили слухи и догадки, мол, император струсил. Хотя популярнее была мысль, что великая дюжина сама справилась и там попросту больше нечего захватывать. Собственно, из-за этих слухов действия армии привлекли всеобщее внимание. Практически весь город наблюдал за происходящим. Ну, кроме работяг. Этот город, столица огромной империи, товарооборот здесь был огромен, как и количество причалов. В город привозили различные ресурсы, что выкупались ремесленниками и фабриками, а далее по империи развозились товары высшего качества, одежда, украшения, оружие и даже артефакты. Но самое главное, это провизия, а именно фрукты. Ведь большая часть столичных холмов, это великолепные сады. В мире, где море является единственным средством передвижения между городами, необходимость в витаминах была очень высокой, иначе можно заболеть цингой и умереть. Столица процветала, собственно, как и вся империя Нигур, но бурный рост населения привел к острой нехватке провизии, а также перенаселению, что привело к конфликтам с соседом. Все берега континента уже давно были исследованы, и везде, где можно сделать порт, уже были построены города, но таких мест не так уж и много. И, конечно, можно с помощью магии углубить берег, чтобы корабли могли причалить, и тогда там построят портовый город. Вот только мертвый Инзу нашлет своих утопленников и уничтожит такой город. Он не терпит, когда кто-то меняет морское дно и берега. Так что единственный способ получить больше территорий, это либо вычищать леса, либо отобрать земли у соседа. И последний вариант, как правило, обходится куда меньшей кровью. «Ой, что же делается?» — ахнула женщина лет 50 в весьма дорогой одежде. Она сидела на скамье, стоящей у дороги, и смотрела на холм с храмом, а оттуда выбегали жрецы, послушники и просто служащие в храме. Старик-император совсем с ума сошел. «Как же так? Он навлечет беду на всех нас!» — к женщине подсела другая, примерно такого же возраста. «Море поглотит нас, а лесные твари добьют всех, кто выжил. Нет, на нас обрушится ярость Сана, и здесь наступит вечная зима», — вмешалась третья женщина и также села на скамью. Они переглянулись и взорвались болтовней, не особо слушая друг друга и понимая, что говорят. То император все превратит в ледяной ад, то Ликола отдаст престол своему девятому сыну, который то ли утонул, то ли даже не родился. Но вдруг все замолчали, потому что произошло невероятное. Перед храмом появился сереброволосый мужчина. И ладно бы просто появился. Он был огромен, сотни метров в высоту и слегка прозрачен. А после него появилась златовласая красавица. «Какая попка, я бы в молодости утащила бы его в темное местечко», — хихикала одна из женщин. У нее была прическа, похожая на гнездо. «А это там не Игнис, в книгах почти такая же была», — поинтересовалась дама с шарфом. «Да откуда Игнис взяться? Это, наверное, маги воздуха и воды шалят со своими иллюзиями», — хрюкнула женщина в шляпке. «А это что за уродец? Почему у него птичья голова?» — недоумевала дама гнездо. «Пофиг на голову, ты на этот оголенный торс посмотри», — дама шарф вытерла слюну, а остальные закивали. «О, а тот здоровяк в странной шляпе, тоже ничего. Смотрите, какие узкие глаза. Ха-ха-ха, откуда они такие взялись? Еще и такие мелкие», — смеялась дама гнездо. «А у той уши и хвост. Такие же хочу», — вздохнула дама в шляпе. «Фу, какая вульгарщина», — одновременно воскликнули женщины, увидев появление Каилеи. «Сиськи аж вываливаются, и не бывает таких больших. А ноги? Фу, как неприлично ноги оголять», — ворчала дама гнездо. Вдруг весь храм накрыла семью различными цветами. «А что, красивенько. Вот только гнев дюжины будет страшен. Бежать бы, точно. Я же хлеба не купила», — осознала дама с шарфом. «Забудь, скоро мы все утонем. Ты лучше посмотри на...» — договорить она не смогла, так как затряслась земля. «Ну все, сейчас мы все умрем», — дама гнездо обреченно вздохнула и посмотрела на даму с шарфом. «Прости, старая, хочу признаться тебе, мой второй сын от твоего мужа. Эф, дура, ты, если считаешь, что я не знаю, оба моих сына от твоего мужа. Ах ты ж сучка, придушу». «Тихо вам, дуры», — рявкнула дама в шляпке. «Смотрите». Душащие друг друга женщины застыли и обернулись к холму, а там, из разноцветного тумана в небеса начала подниматься гигантская башня, высоко-высоко, за облака. Женщины рты пораскрывали и переглянулись. Кто-нибудь слушал, что они говорили? Поинтересовалось гнездо. Нет. Шарф покачала головой. А-а-а, монстры! Закричала шляпа и трясущейся рукой указала в сторону. А там черные сгустки, что мчались по улице, да и по небу. Впрочем, как и по воде. Но, несмотря на ужас женщин, чудовища не тронули их, а просто пролетели мимо. Небо, дама с шляпкой указала вверх. Женщины посмотрели и едва сознание не потеряли. Там, словно облака, мчались кошмары. К счастью, мчались умирать. Шпиль поглощал их с особым аппетитом. Смертные, возрадуйтесь, теперь вы защищены от кошмаров, а лес, окружающий этот город, безопасен на сотни километров, раздался громогласный мужской голос. Стоп, ты же говорила, что страдаешь от кошмара, воскликнула женщина-гнездо, уставившись на даму с шарфом. Ммм, ну мне снятся ужасы, придушу обманщицу. Ха-ха-ха-ха, Шпиль, Гаус и его бандиты. Большой город, это хорошо, очень хорошо. Лишь руны с на кучу энергии будут здесь собирать. А тут еще и сила Цукиёми с ее приливами. А вот луна здесь не работает. Нет луны. Хех, приливы есть, а луны нет. А вот солнце есть. Не нашинское, но это не важно. В общем, рун мы понаставили много, и они выпьют всю энергию до капли из этого города и окрестностей. Закончила. Хех. После слов Цусимы на платформе шпиля, что мы поставили на холме, где ранее находился храмовый комплекс дюжины, появилась портальная арка, а вела она на остров Карн. Стоит ли говорить, что перенос из одной империи в другую, можно сказать, супервыгодно. Потом еще сделаем портал в столицу Тор. Вы все молодцы. Мы еще на шаг ближе к своей цели, похвалил я всю нашу банду. Еще один бог и нас будет дюжина. Спасибо, на моей спине висела шея, а ее подбородок упирался в мое плечо. Воля мира развлекалась, как могла. Боги, что уже развеяли свои гигантские проекции, собрались у самого шпиля. Невероятное сооружение, бормотал Дьян, но без обиды в голосе. Мировые боги, оказывается, существенно отличаются от обычных. С нас и спрос больше. Оттого работать приходится, не щадя себя, вздохнул я и кинул взгляд на шпиль. Поэтому работу нужно максимально облегчать. Искать помощников, автоматизировать и оптимизировать. Не взваливайте все на себя, особенно ты, Игнис. У тебя сейчас очень много верующих, и их число будет лишь расти. Простите, вы так стараетесь, а все сливки снимаю лишь я, вздохнула остроухая блондинка. А у меня растет число верующих, хихикала Лена. Снова мужики озабоченные, влюбились, похоже. Такая же фигня, согласилась сестра и бросила взгляд на Цусиму. Слишком уж та довольно улыбалась, а я промолчу, а то еще побьете. Прикрыв рот своим пышным хвостом, белая лисица захихикала. «Нам бы еще храм здесь построить», — вмешался я, — «но что-то подходящих мест не вижу. Тут куча маленьких храмов, мне кажется, для такого большого города это будет удобнее, чем один большой», — предложил Егорыч. «Мы же уставились на него, не скрывая своего удивления. Я просто трезвый», — пожал он плечами. «Тогда так и поступим. Удобнее сразу храмы пантеона делать, нежели по отдельности ставить. Город и правда неудобный, длинный и весь в мостах», окинув народ взглядом, понял, что все со мной согласны, а дальше мы полетели по храмам дюжины. Их здесь было аж 15. Хех, и статуи там имелись. Ломая эти статуи и алтари и забирая из них накопленные бэ, мы не только окупили каждый храм, но и оказались в большом плюсе. Правда, с рунами были скромнее. Когда храмов много, они перекрывают друг друга, и эффективность падает. Плюс шпиль стоит, так что руны ставили строго под моим руководством. Для максимальной эффективности, так сказать, так даже не интересно, заявил Егорыч, когда мы создали последний храм. Находился он недалеко от порта. Народ здесь весьма бедный, в основном моряки да портовые работяги, да и портовых девок тьма. Они даже не фыркнулись. Здоровяк указал на небо, имея в виду дюжину. Ага, я тоже расслабился, а потом попал в ловушку испытания Игнис. Строго посмотрев на здоровяка, услышал вздох. Игнис вздыхала. В общем, не расслабляемся. В открытую дюжина вряд ли полезет, а вот пакостить будет. В этом я уверен. Когда мы захватим все территории, то поменяемся с ними местами. Мы станем обороняющимися, а они – диверсантами. И будут грабить наши храмы и энергию похищать, осознал он, а я кивнул. Эти гады поодиночке сильнее нас. Если нападут сразу во многих местах, смогут и храмы поломать, и энергию у нас украсть. Тетенька, а вы богиня? Мы услышали голос и, обернувшись, увидели приближающегося мальчика. Худощавый, носит обноски. Да и район здесь, как уже говорил, бедняцкий. Храм дюжины ютился меж жилых домов. Выглядел он не очень презентабельно, и оно понятно. Денег здесь не заработаешь. Бедняки не приносят пожертвования. Но наш храм вполне хорошенький и просторный. Просто мы все жилое пространство переносим под землю, так что внутри уютно. Да, мальчик, мы все тут боги. К нему подошла Катя, вся такая облаченная в латы и присела. Пацану было лет 8. Тебе что-то надо, мама? Она болеет. Вы же можете ее спасти? Глаза его заслезились, на что Катя улыбнулась и, взъерошив волосы парня, кинула взгляд на сестру. Лена подошла и вытянула руки. Меж них появился светящийся шар, и он стал больше, когда Катя также протянула к нему. Но вдруг подскочила Игнис, и даже Дьян подошел. Шар стал еще больше и полетел в небо. Мы проследили за ним, после чего я ударил по нему лучами смерти и сна. Шар взорвался к недоумению богов, которые плохи в исцелении. И из этого взрыва вылетели бабочки. Очень красивые бабочки. Как красиво, пробормотал мальчик, вытягивая руки. На них села бабочка и, обратившись золотой энергией, впиталась в ладони. После чего мальчик покрылся золотым сиянием, и все следы болезненности мгновенно исчезли. «Мама, мамочка!» Он побежал домой, глядя на окно, в которое также влетела бабочка. Они разлетелись по всему городу. Сила смерти помогала им искать больных и страдающих, а сон придал такой вот интересный облик. Все, сделали доброе дело, и пора вернуться к работе. Руны сами себя не поставят, громко произнес я и загнал богов в храм. На защиту храмов я поставил гарнизон, но так как храмы сравнительно близко друг к другу, то гарнизоны я привязал друг к другу. Грубо говоря, гарнизон здесь лишь один на все храмы, чтобы снизить расход энергии. Но он среагирует там, где будут проблемы. Закончив здесь, боги разлетелись, кто куда. Мы пока не готовы отправляться на бой с очередным фермером. Нужно сделать важные дела. Да и подождать, вдруг дюжина устроит подлянку, да и неплохо было бы подкопить энергии. У всех нас недавно были сильные траты. Так и я хочу добить 10-й уровень алтаря и с помощью энергии, полученной с фермера, возвыситься до состоявшегося бога. Но сперва нужны ранги. Я наелся зелий Малуса и теперь 37-го ранга. Нужно еще 3. Однако даже так, не уверен, что мое смертное тело выдержит возвышение. В общем, пока думаю, как лучше это сделать. На крайний случай создам второе тело. Но тут всплывает много проблем. Второе тело не будет магом. Его придется развивать с нуля. Это Рейне легко. Сама себя сделала паладином и все. Красавица, силачка и умница. А паладин, это не маг. Черепов же, маг света. Полетев к шпилю, посмотрел на город. Просто интереса ради. Ну и думаю, начать ли продавать здесь эпос богов. В империи Торрон пользовался огромным спросом и принес нам немало верующих. Нужно будет попробовать. Заодно и золото заработаю. А то расходуется оно очень уж быстро. Долетев до шпиля, увидел там знакомое лицо. Адмирал флота и с ним делегация каких-то людей. На вид важных. Что ж, поговорить лишним не бывает. Тем более, судя по всему, говорить буду с правителем целой империи. Лишь по этой причине тебе не отрубили голову, говорил какой-то очень важный мужчина. Думаю, император. Одет он не сказать, что по-богатому. Просто и удобно, но в то же время видно, что человек знатный, да и маг сильный. С ним было 7 важных и сильных человек. Из них 4 это охрана. Причем охрана странная. Женщины в масках и странных одеяниях. Более того, эти женщины куда сильнее императора. О, видят меня, или чувствуют. Сейчас я сгусток невидимой энергии, а все 4 уставились на меня. Это либо полубоги, либо жрицы. Хотя нет, это полубоги-жрицы, но не дюжины. Как интересно-то, женщины были в золотых мантиях с капюшоном или, даже можно сказать, массивных плащах, которые скрывали все тело. Даже рук и ног не было видно, да их пол не опознать, если, конечно, не смотреть на душу. «Назовитесь», — произнес я и появился перед делегацией. Не забыл выпустить божественное давление. Но 4, что стояла квадратом, в центре которого император, защитила его от давления. Нигур Пегрис, правитель империи Нигур, представился и поклонился мужчина, выглядящий на 40 с лишним лет. Неплохо на него подействовала вода жизни. Но странно, что она вообще до него дошла. Думал, интриганы не позволят этого. Тогда я бы сам помог императору и бла-бла, хитрый план. А теперь вы 4, указал я на жриц в золотых масках. Они полностью скрывали лицо. У нас нет имен. Мы живем, лишь чтобы защищать императора. Услышал я тихий голосок. Какому богу вы служите? Мой вопрос вызвал удивление. Как у адмирала, так и остальных в делегации. А женщины распахнули плащи и, выхватив клинки, бросились на людей. Замерли. Рявкнул я, и из каменного пола вырвались металлические стены, разделяя каждого. Дернитесь и все сдохните. Ясно выражаюсь. Расправив крылья, взлетел и посмотрел на этот лабиринт из металла. Они услышали то, что не должны были слышать. Раздался голос императора, после чего его накрыло белым туманом. Всех накрыло. Жрицы пытались сопротивляться, но противиться богу прямо у шпиля, глупо. Эн, не убивайте. Раздались крики, но теперь все мы были в белом пространстве. Во сне. Молчать, взмахнул я рукой, и адмирал, включая остальных трех человек, судя по всему аристократов, потерял сознание. Уснули во сне. Хех. Рядом с ними появились белые черви, большие такие, под метр в длину, и залезли тем в головы, через уши. Они потеряют память и не вспомнят все, что произошло после момента моего появления. А теперь говорите, обратился я к императору и его четверке. Они молчали. Глупые смертные. Я могу вскрыть ваши разумы и получить любую информацию. Где мы? Услышал я от женщин. Сон. Божественный сон. Сюда не проникнет даже дюжина. Женщины переглянулись и посмотрели на императора. Издревле, заговорил мужчина. Императорская семья является хранителем усыпальницы бога Жгнарта, бога растений. Это тот, которого считают виновным в том, что растения стали чудовищами. Удивился, так удивился. Он не виновен, выкрикнули жрицы. Молчать, взмахнул рукой, и рты женщин пропали. Ну вот так, это сон, здесь даже бабушка может стать дедушкой. Да, великий, это он, признал император. И вы скрываете это от дюжины, или потому, что боитесь гнева простого люда? Последнее, мужчина поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. Именно дюжина повелела нам сторожить усыпальню. Но это было много веков назад, и я не знаю всей истории. Ясно. Но то, что у него есть жрицы, я думаю, даже дюжине неизвестно. Верно. Могу предположить, что Жгнорт истощает свою тюрьму, или чем там его поразили. Проклятие. Император опустил голову, а жриц пришлось связать. Но даже так они извивались и бесились. Не хотят, чтобы император это рассказывал. Понятно. Ну что ж, ведите меня к нему. Снимем это проклятие. Что? Император, да и жрицы малость удивились, а еще я им вернул рты и распутал тела. Глупые смертные. Я на стороне Игнис, а она желает спасти этот мир. Если снятие проклятия с Жгнарта поможет в этом, то я, конечно, же помогу. Все мы поможем. Как мы можем верить вашим речам? Жрицы вновь напыжились. У вас нет выбора. Я рассмеялся. И так нет сил моральных, а тут еще и смертные упрямятся. Ну не хочется мне их уговаривать. Я могу просто сделать так. Щелкнув пальцами, мы оказались в небе и приблизились ко дворцу. Промчались по нему, оказались в катакомбах, улетели далеко вниз и... Тыква? Ну как можно не удивиться, когда на алтаре лежит тыква? И как эта тыква полубогов делает? Покрутил еще воспоминания, несмотря на протесты жриц, и увидел, как император, еще молодой, привел свою сестру. Она легла на холодный каменный пол, после чего девушке на живот положили тыкву. Та засияла, и все. У сестры императора через 9 месяцев родилась полубогиня. Так вот откуда пошла фраза «осеменил». Тыква и правда семя выпустила. Тыквенное. Понятно. Он сам себя заточил, чтобы сдержать проклятие, но сделал лазейку. Пусть и не сразу, но смог ею воспользоваться. Так и получились вы, дочери бога, кинул взгляд на жрицы на императора. Похвально. А теперь пойдемте, поговорим вашим с богом. Взмахнув рукой, вывел всех из сна, и люди начали подниматься. К слову, все металлические стены уже пропали. Смертные, это был мой дар вам. Воспользуйтесь им как следует, произнес я, озадачив императора. А адмиралы и аристократы едва очнулись, как упали на колени. «Благодарим. Дарованные вами знания невероятно ценны», – произнес адмирал, а я взглянул на императора. Каждый из них увидел сновидения, в которых рассказывались о других мирах, технологиях и даже том, что находится там, указал я на небеса. «Но сперва вам нужно хотя бы научиться летать по небу, как на кораблях. Боевые летающие корабли, глаза адмирала сияли, словно фонари, да и у других. Здесь же», – указал я на врата. Переход на остров Карн. В будущем на Корне появится переход в столицу Тор, вы сможете мгновенно перемещаться между империями. Но не надейтесь, что наша милость будет длиться вечно. Эти порталы расходуют нашу энергию. Тут уже у людей крышу снесло. Я дал императору с жрицами время, чтобы те немного пришли в себя после сна. Ну и походили по арке туда-сюда. Посмотрели на остров, шпиль египтян и японцев, что торгуют всяческими товарами, ну и, прифигев, вернулись обратно. Если император резко сорвется с места, это будет подозрительно. Так что я дал время. И пусть на это улетела половина дня, я все же попал во дворец и вместе с императором, а также охраной из жриц, спустился в подземелье. Вот только там были и другие жрицы. Но не зря же у меня было сопровождение, здесь под землей располагался настоящий храмовый комплекс. Пожилые жрицы, что являлись бывшими охранницами императора, а также его родственниками, посвятили свои жизни служению Богу. Они были и охраной, и верующими, и служителями храма. Удобно. Когда мы пришли к алтарю, на котором лежала тыква, позади собралось 30 женщин. Они были готовы кинуться на меня и разорвать на части, если я причиню вред тыкве. Подойдя к оранжевой не очень большой тыкве, положил на нее ладони, рассмеялся. Нет, я не женщина, не надо меня осеменять. Похоже, у тыквы есть автоматическая функция. Вполне логично, мол, чтобы не просыпаться каждый миг, а для таких богов 20 лет, это что ни на есть миг. Хаем, чувствую знакомую силу, бормотал я, пытаясь вспомнить, где чувствовал, а потом вспомнил пожирательницу с нофами, Рацимар, точно. В этот момент позади послышался шум, я обернулся, а там старшая жрица гневалась, но неважно, направил свою силу в эту тыкву, а там обнаружилось что-то вроде извечной битвы кошмара Рацимара с богом растений Жгнартом. Понятно, понятно, выходит, это такая же тюрьма, как и Сигнис, тебя поглощают, выкачивая энергию, а, чтобы ты не смог освободиться, тебя ложно обвинили, дабы верующие отвернулись от тебя. Хитро-хитро, погладив подбородок, вновь посмотрел на эту тыкву, выпустил немного сна, поразив тварь, что пытается поглотить бога. Хаем, сила сна работает и весьма неплохо, но боюсь, мне никакой энергии не хватит, чтобы позволить Жгнарту освободиться. Хотя, если мы одолеем фермера, излишки энергии можем направить в тыкву. Думаю, этого хватит, и тогда мы станем новой дюжиной. Хех, бог растений, по идее, в подчинении Игнис. И нет, вряд ли его освобождение снимет проклятие с леса. Но, не считая меня, именно Жгнорт, самый эффективный бог против всех этих тварей. Он и с фермерами мог бы сражаться. Ладно, с планом действий я определился. И чего вы ревете? Обернувшись, увидел жриц. Те молились и ревели. Правда наконец-то открылась. Весь мир сможет узнать, что наше божество невиновно. Судя по всему, самая старая и главная жрица едва ли не билась лбом об пол. И тогда дюжина попытается нам помешать. Покачал я головой. Нет уж, пусть все останется в тайне. Но почему дюжина должна мешать? Они ведь сами доверили нам охранять Жгнарта. Вы охраняли не Жгнарта от мира, а мир от Жгнарта. Понимаете, мы были тюремщиками. Кажется, пожилая жрица поняла. Да, если бы про Жгнарта знали и помнили его, хоть немного веры он да получал бы, да хоть веру от страха. А так, считай, он получил забвение. Это самое страшное, что может случиться с богом. Дюжина в сговоре с Рацимаром, как и с теми тварями, что, по сути, захватили ваш мир, заявил я и призадумался. Ладно, не вся дюжина, но Ликола и Рос, теперь уже полностью дохлые Энзу, Горна и Саан точно замешаны в этом, и они умрут. Мы все это время молились тем, кто и пленил нашего бога, бормотал император. К нему и всем остальным приходило осознание того, как их всех, прилично выражаясь, обманули. Я сниму проклятие из Жгнарта, но мне нужно время. А еще, призадумался я, сейчас лес на многие десятки, если не сотни километров, очищен от чудовищ. Мне нужны самые высококонцентрированные плоды и фрукты. Городские врата закрыты, но, уверен, немало людей отправится на кораблях, заговорил император. Отправлю армию. Они добудут лучшие плоды и фрукты. Шибко много не нужно, человек на 20. Больше у меня дел здесь не было, так что, обрадовав свой пантеон, что нужно поторопиться, перенесся домой, отдыхать. Думал я, но нет, эпос императора снимать пора. Неизвестная планета. Некоторое время назад, по цветущей поляне бежала худенькая девушка. Она провела ладонь по одуванчикам, и бесчисленные белые парашютики взлетели в воздух, а девушка кружила и смеялась. После чего она разбежалась и прыгнула в прозрачную реку, распугав рыбу. Кроме одной недовольной утки. Крякнув, недовольная птица замахала крыльями, посылая на девушку брызги, а та продолжала смеяться. Но вдруг все пропало. Перед глазами появился потолок крохотной квартирки, а дверь кто-то ломился. «Калкан, ты, да, блин, ты снова проспала», — ругался товарищ по команде. «Прости, пожалуйста». Сейчас девушка ураганом пронеслась по квартире и оделась за минуту, после чего оказалась снаружи. «Ну ты даешь, каждый день опаздываешь». Плечистый мужчина строго посмотрел на худенькую девушку, а та виновато заулыбалась и приопустила голову. «Прости, просто сны снятся хорошие, не хочется просыпаться». «Да уж, с такой жизнью только во снах и может быть хорошо», – ворчал мужчина, идя с подругой в столовую. Но лишь оказавшись там, девушка поняла, что все плохо. «Снова, да, это новая смесь, говно, урожай падает, а спрос ведь с нас, мужики уже едва ли не руками турбины крутят, чтобы насытить водоросли кислородом». Девушка лишь вздохнула, сделать она ничего не могла, да и никто не мог. Вскоре они позавтракали и отправились объезжать станции вокруг озера и собирать данные, но показания не радовали. Урожайность как снизилась, так и не повышалась. «Это катастрофа», – простонал худой мужчина в скафандре и упал на колени перед станцией. «Демид, только не говори», – ужаснулся Калкан. «Да, они вновь изменили смесь, и количество вещества там еще меньше. Но, нам ведь выставили минимум, который мы обязаны отдать. И если мы его отдадим, то при такой урожайности нас ведь ждет голод», — ужаснулась девушка. «Ждет», — согласился Демид. «И не только это. В худшем случае, могу начать пропадать лишние люди». «Пропадать? Зачем?» — недоумевал здоровяк. «Биоматерия», — осознала девушка, — «и всем стало плохо. Что мы можем сделать? Быть полезными. Самыми, мать их, полезными», — кричал Демид. Он впал в истерику, и всем было понятно, что нет, самыми полезными они не будут. Работа у них слишком простая, их можно заменить. К примеру, сократить число работников с 3 до 1, а Демид взрослее остальных аж на 5 лет. «Я знаю, как нам спастись», — решилась девушка. «О чем ты, Эльза? Подставлять других, как вариант, но долго мы не протянем. И ладно бы ты, кроха, мало ешь, а он», — Демид указал на здоровяка Калкана, — «ему точно хана, потом я, а еще немного охрану подсократит. Тем, кто останется, придется взять на себя еще и уборку, готовку и стирку, так как обслуживающий персонал точно подпойдет нож. Но если смесь станет еще хуже, но они же не могут от нас всех избавиться. Кто будет работать?» — выкрикнул Калкан. «Могут. Механические люди, они пришлют механических людей. Бред. Это сказки». «Не сказки. Здесь в воде лежит один», — вмешалась девушка, указывая на озеро. «Тебе-то откуда знать, или ты в воду входила?» — выкрикнул Демид. «Мне рассказали об этом. Я расскажу о ней, если поклянетесь молчать. Особенно ты, Демид». Девушка сердито уставилась на того. «Она может спасти всех нас». «Спасти? Нас ничего уже не пасет, думаешь?» — раздался голос справа от мужчины. Тот повернул голову и закричал от ужаса, ведь там стоял женский силуэт, состоящий из клубящейся тьмы, и у силуэта были жуткие красные глаза и рот. Глава 3. Благовещенск. Модельное агентство Черепова. Несколько дней спустя. «Стоп, снято. Великолепно, вы все молодцы». Газетин довольно заулыбался, «а мы попадали без сил. Этот эпизод эпоса императора был посвящен войнам с другими народами и конфликтами внутри моей империи. Люди, благодаря хитростям вражеских императоров, познали алчность и деньги. От этого и все беды.